Глава 22. Марк из рода черных драконов. А как было не переглянуться, если на кровати в полоборота друг напротив друга, почти соприкасаясь лбами и глядя куда-то вниз, сидели Лилиана с полуголым Ван Либом и рыдали в три ручья. Они обернулись на звук открывшегося окна, и граф, шмыгнув носом, душераздирающе завопил. «Он не стоит!» Марк с королем спали с лица и перевели ошарашенный взгляд на Лиан. «Да!» — воскликнула и она, утирая катящиеся по щекам слезы. «Он не стоит и даже не шевелится!» И оба снова уставились куда-то пониже спины Ван Либа. Дракона передернула, и он с угрозой спросил. «А надо, чтобы стоял?» «А как же! Ты посмотри, как он маленький! Жалко же!» — схлипнула Лилиана. И коротнула уже короля. «Что, прям совсем-совсем?» — с недоверием уточнил он. «Ага», — принцесса перевела на мужчин полный слез взгляд. «Только глазками хлопает и не двигается. Совсем!» «Чем хлопает?» — прокашлялся король. «Глазками! Они у него такие выразительные!» На этот раз закашлялся дракон и с недоверием спросил. «А почему это... этот... оно не стоит?» «Я прокляла!» «Хотела его?» — она кивнула на графа, голые плечи которого продолжали вздрагивать от рыданий. «А получилось, что... и его!» И снова посмотрела вниз. Король с драконом снова переглянулись, градус недоумения возрастал, головы мужчин посещали весьма странные, даже дикие мысли. Раздался жалобный скулёж, и Ван Лип дрожащими руками поднял маленькую собачонку с глазами на выкате и тонкими длинными ножками, которые она сейчас явно не чувствовала. Ах! И показал ее мужчинам. Вот, лежит и не может встать на ноги, только скулит и глазами хлопает. Король с драконом шумно выдохнули и переступили с ноги на ногу. И тут до Марка дошло. То есть этот слизняк пытался тебя изнасиловать? Ноздри дракона силой втянули воздух, а губы сжались так, что... вытянулись тонкую нитку. «Он уже раскаивается. Очень!» Принцесса посмотрела на Марка и всхлипнула как-то иначе. Так что у него все внутри перевернулось. «Я тебя звала-звала, а ты все не прилетал. Я так испугалась и так беззащитно при этом выглядела, что какая-то непонятная сила буквально толкнула дракона к ней, чтобы заключить в объятия и прижать к себе сильно-сильно. Лили, моя Лита!» шептал он на ушко любимое, вдыхал ее умопомрачительный запах, гладил по спине, волосам и корил себя за то, что ей пришлось пережить. «Марк!» Выдыхала и она ему в шею, дракону показалось, что вокруг никого, кроме них двоих. Внезапно рядом натуральным образом завыли. «Лилиана, прошу, сделай хоть что-нибудь!» Принцесса Лилиана Ван Сорн. Когда Ван Лип с решительным видом начал снимать с себя рубашку, я осознала, что сейчас случится непоправимое. Это породило в моей груди такую непередаваемую волну паники, гнева и протеста, что я ощутила, как внутри меня будто вибрирует туго натянутая струна. «А, чуть не забыл». Дьюк внезапно начал хлопать себя по карманам брюк. С облегченным вздохом извлек из одного амулет на цепочке и надел его мне на шею. Я без труда поняла, что это амулет для зачатия. Ван Лип встретился с моим гневным и ненавидящим взглядом и вздрогнул. «Я?» — он потер шею. «Лилиана, прошу, не держите на меня зла. Я постараюсь все сделать быстро, поверьте, так будет лучше». «Для кого лучше?» — выплюнула я, чувствуя, как все звонче вибрирует внутри меня непонятная струна. «У меня нет выбора. Выбор есть всегда!» «Вы не понимаете, отец, он будет мстить и мне, и вам!» Граф вглядывался мне в глаза так, будто надеялся, что я сейчас и в самом деле скажу ему: «Ну, раз такое дело, давай делай свое черное дело, а я безропотно потерплю». «Не потерплю. Я принцесса королевства Арен. Я женщина. Я люблю другого мужчину. Я ведьма, наконец». Ван Лип с досадой понял, что моего согласия не дождется, и потянулся к пуговице на штанах. Струна, звеневшая во мне все выше, и яростней, наконец, лопнула. Меня будто накрыло что-то злое, темное, полное жажды мести. Я поняла, что я могу двигаться, ткнула пальцем в мужчину и произнесла не своим голосом. «Чтобы у тебя не было потомства, и вообще никогда ничего не стояло». С моего пальца сорвалось что-то и понеслось к графу. «Аф!» раздалось из-под кровати, и маленькая черная тень метнулась на перерез, проклятие беря его на себя. «Фини!» — воскликнул Дьюк, падая на колени около упавшего на ходу и жалобно заскулившего пса.